Глава пятая. Лада. Занимаю место у окна в самолете. Ваня опускается в кожаное удобное кресло напротив меня. Он зол. Впервые я вижу друга таким напряженным. Глеб отдает распоряжение бортпроводнице, проходит мимо нас. Сзади еще одна зона на 4 человека. Я рада, что весь полет мне не придется терпеть его присутствие рядом. Хватит и того, что мы находимся в одном самолете. Чуть больше 2 часов назад я думала, тихомировы подерутся. Я даже дверь не успела закрыть, сразу с порога выпалила. «Вань, меня приняли. Лечу в Сочи через 2 часа с твоим братом». 3 уточняющих вопроса рычащим голосом, и Ванька сорвался в кабинет брата, громко хлопнув дверью. Предприимчивая мисс России, заметив, что я вслушиваюсь в происходящее за дверью кабинета гендиректора, включила музыку, не забыв при этом мило мне улыбнуться. Очень хотелось сказать, куда она может засунуть свою доброжелательную маску. За Глеба не переживала. Даже если бы его пинали, встала бы в очередь, чтобы оставить на ребрах след от своего каблука. А Ванька дома горсть таблеток принял, из чего я сделала выводы, что нервничать ему не стоит. О нашем разговоре с его братом я умолчала. Неважно, почему Ваня оказался в том сквере. Неважно, что он обо мне думал в тот момент. Он пришел, за что я ему благодарна. А вот за все остальное, что он сделал за последние 2 месяца, я просто безумно его люблю. Кто бы еще бросил все свои дела и полетел со мной в Сочи, чтобы не оставлять на растерзание брату? Люблю Ваньку, как старшего брата, которого у меня никогда не было. «Мы кого-то ждем?» Негромко спрашиваю Ваньку, наклоняясь к нему. «Начальника личной охраны и помощницу Глеба», спокойно поясняет и вновь замыкается в себе. Уперев в скулу кулак, сидит с закрытыми глазами. «Просто зол? Или у него что-то болит?» Я даже спросить не решаюсь. Чувствую, что жалость ему не нужна. Ванька вспылит, если я полезу сейчас к нему в душу. Оборачиваюсь назад, Глеб сидит ко мне спиной, в руках какие-то бумаги, на столе раскрытый лэптоп. Шум у двери привлекает внимание. В салон входит высокий молодой мужчина приятной внешности. За ним, скривив губы, на носочках бежит молодая женщина. Виноватый вид ее лица подсказывает, что задерживается рейс из-за нее. Следом входят 3 охранника мордоворота. Они приехали с Глебом и дежурили у трапа. «Привет!» — протягивают руку начбес Ване. Но взгляд бесцеремонно проходится по мне, задерживается на лице. «Привет, Кир!» — жмет Ваня руку. «Милада!» — представляет меня. «А это Кирилл!» — обращается ко мне. Вежливая «Приятно познакомиться», мы оба опускаем. «Твоя?» — спрашивает Ваню, а тот игнорирует вопрос. Мне нравится, как он это делает. Изящно ставит на место. «Привет, Таня!» Вижу, что глаза друга улыбаются. «Значит, интуиция меня не подвела. Эта девушка мне тоже нравится. Возможно, тем, что она корчит лицо за спиной босса. «Таня!» Дальше следует матерная тирада. «Мы из-за тебя на 30 минут рейс задержали!» «Глеб Владимирович, вы знаете, что я с 8 часов в мэрии проторчала?» Недовольно тараторит она, пробираясь к боссу. Кирилл садится рядом с нами, отсылая охрану в хвост кивком головы. Сзади происходит обсуждение на повышенных тонах. Таня не уступает Глебу, из чего стоит сделать вывод, что она ценный сотрудник. Не каждому эта козлиная морда позволит с собой спорить. «Милада, какое красивое имя!» — понизив голос до ленивой хрипотцы, начал начбес плести свои амурные сети вокруг моего черствого сердца. Мне бы ему сразу сказать, что он в пролете. Но настроение отстой. Впереди двухчасовой перелет. Ванька не желает общаться. А мое недовольство сложившейся ситуацией надо куда-то деть. Обычное старославянское имя. Пожимаю плечами. Ваше поинтереснее будет. Если не ошибаюсь, с древнегреческого «владыка, хозяин, господин»? Кормлю его мужское самолюбие и тщеславие. Вроде. На губах хитрая улыбка. В каждом жесте превосходство. Ага, так я и поверила, что ты не знаешь. Опытный, умный и опасный мужик. У него плохо получается строить из себя этакого весельчака-добрячка. Я хотела бы задать вам несколько вопросов, чтобы создать психологический портрет. Можно? Я их задам в любом случае, хотя уверена в положительном ответе. Ванька глаза не открывает, но губы его чуть дергаются в улыбке. Попробуй. Ко мне можно на «ты». Хорошо. Постарайся отвечать, не задумываясь, при этом мило улыбаясь, хлопаю глазками. Жду, когда он даст согласие. Что самое худшее ты сделал, чтобы переспать с кем-нибудь? С абсолютно серьезным выражением лица, будто провожу анкетирование о приеме на работу. Я уверена в его гетеросексуальности, но слово «женщина» не употребила специально. Машет своей самцовостью, словно флагом победы над Рейхстагом. Пусть немного обломится. Начбес ожидал других вопросов. Мой ввел его в легкий ступор. Мне кажется, я слышу, как про себя ржет Ванька. Почти у каждого мужика есть некрасивые, бесчестные истории, и когда я задала этот вопрос, была уверена, что он срезонирует. Пропустим этот вопрос. Прихожу на помощь, и пока он не пропустил все остальные, быстро продолжаю говорить. Тогда следующий. Ты в детстве спал с мягкой игрушкой. Кто это был? За спиной повисла тишина. Кто-то слушает наш разговор. Пусть слушают. Я спал с пистолетом. Ёрзает на сиденье, словно ему под задницу пытается пролезть еж. Начинает тихо меня ненавидеть. Это лучше, чем он будет подкатывать при каждом удобном случае. Пусть лучше соберет на меня сразу досье и отстанет. Как ты думаешь, какой у тебя IQ? Независимо от того, что говорят тесты. Ты издеваешься? Вот теперь он настоящий. Губы вытянулись в тонкую линию. Взгляд жесткий, холодный. Прихлопнет, как букашку, и не поморщится. Спасибо, что дал увидеть свое настоящее лицо. Так мне легче будет с тобой взаимодействовать в ближайшие 2 месяца. Серьезным тоном. «А ты мне нравишься», — хмыкает Кирилл, расслабляясь в своем кресле. «Лада, подойди к Тане, отрабатывай свою стажировку», — прилетает мне раздраженный голос в спину.